Ефрейтор Иванкин. Иванкина убила миной. Вечером, когда обстрел уже прекратился, и нам во взвод помощник старшины роты принес термос с кашей, он пошел помыть котелок. Позади нас, метрах в 100-120, протекал небольшой ручеек. Чистый такой, веселый, если воду не взбаламутить. Вот туда Иванкин и пошел сполоснуть свой котелок и заполнить водой фляжки. Прилетела одиночная мина и разорвалась прямо в ручье. Перед ним еще одним бойцом из второго взвода. Тому хоть бы что, только галька лицо посекло и руки, а Иванкину осколком к ножом перерубило горло. Вытащили мы его на берег, там возле ручья закопали воронки. На следующий день нас отвели снова, теперь к Рославлю.